Повернувшись ко мне, он, по-видимому, хотел произвести меня в очередной чин, то ли старшины, то ли генерала, но почему-то раздумал. Катерина тихонько исчезает за дверью и через несколько минут возвращается с папкой, которая, по счастью для меня, оказывается не такой уж пухлой. «Прочитайте это без спешки», — советует мне доктор. «У меня еще куча дел, я вернусь через некоторое время». Он подхватывает под руку свою ассистентку и уволакивает ее за собой. Я остаюсь в одиночестве. На папке каллиграфическим почерком выведены имя и фамилия пациента. Лукреция Будеску. Год и месяц рождения. Я открываю папку. К счастью, первый же и, может быть, самый важный для меня документ, который лежит поверх остальных, отпечатан на машинке, его легко читать. Мне становится несколько не по себе, когда я узнаю из него, что первый припадок случился у Лукреции Будеску уже в возрасте 16 лет, когда ее отчим, в то время ему было 38 лет, был найден мертвым при обстоятельствах, чрезвычайно, кстати, напоминающих обстоятельства смерти Кристиана Лукача. Наследствие Лукреция Будеску признала себя виновной в этом преступлении. Это случилось осенью 1940 года, и полиция того времени, вовлеченная в кровавые события фашистского режима, не придала должного значения следствию по этому делу. Лишь во время судебного разбирательства судья, видя явно болезненное состояние подсудимой, направил ее на экспертизу к психиатру. Врачи в клинике, где она проходила обследование, признали ее невменяемой, и суд вынес решение о помещении ее в специальную лечебницу, где она и провела несколько лет под наблюдением медиков и прошла соответствующий курс лечения. За это время ее состояние год от года улучшалось, и, наконец, в 1949 году было признано врачебной комиссией вполне удовлетворительным, и она была выписана из больницы. Время от времени Лукреция Будеску по собственной, кстати говоря, воле, проходила обследование в том же медицинском учреждении. Впоследствии врачи отметили возникновение на фоне прежде установленного синдрома некоторых новых болезненных проявлений, признанных, однако, не опасными. На вопрос, почему она не выходит замуж, Лукреция Будеску рассказывала одну и ту же историю с незначительными отклонениями. Женатые мужчины, как один, влюбляются в нее с первого взгляда и предлагают ей руку и сердце, но она отклоняет их домогательство, не желая быть причиной несчастья для их жен и детей. В последний раз она была на обследовании в 1972 году, и тогда-то доктор Титус Спиридон отметил появление нового мотива в рассказе бывшей своей пациентки. На этот раз вместо женатых мужчин занял в нем некий студент, который, хоть у него и была девушка, его ровесница, втайне влюбился по уши в Лукрецию Будеску, и она оставила ему некоторую надежду на успех. Пообещала выйти за него замуж не ранее, чем он окончит институт. Естественно, студент был нетерпелив и настаивал, чтобы она уступила ему, не дожидаясь свадьбы, но она воспротивилась этому, желая сохранить его и свою невинность до первой брачной ночи. Минут через 20 в кабинет вернулся доктор Спиридон. «Ну как, уяснили для себя что-нибудь?» Он садится за стол, уставившись на меня своими чудовищными окулярами. Меня подмывает сказать ему, что я не так уж глуп, как, может быть, кажусь с первого взгляда, и обычно понимаю то, что читаю, но я сдерживаюсь. В 1949 году медицинская комиссия выписала ее из больницы. Как вы расцениваете теперь это решение? «Всячески приветствую», — отвечает он. «Собственно, я-то и предложил ее выписать, имея в виду диагноз и тогдашнее ее состояние. Только тесный контакт с обществом, с людьми, только труд и могли помочь завершить тот процесс, который мы начали тут, в больнице. Заметьте, 49-го года и по нынешний день Лукреция Будеску сменила всего лишь 3 места работы. И ниоткуда ее не увольняли. Она уходила по собственному желанию. все были ею вполне довольны.